Авед-Едом, и Еиел, и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. А Хинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верехия и Елкана были предверниками у ковчега. Шевания и Асафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Авед-Едом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Авед-Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в весонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняный эфод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтырях и цитрах. Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Милхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.